Богатые не должны быть слишком бережливыми. В периоды экономических трудностей критика роскоши неизбежна. В новостях регулярно появляются сообщения о продаже дорогих вещей вроде шуб за 40 миллионов вон, пальто из оленьего меха за 35 миллионов, сумок из кожи аллигатора за 10 миллионов, французских зажигалок за 3 миллиона или импортных автомобилей. Журналисты неизменно повторяют тезисы о том, что богатые живут непосредством, это возмутительно, нужно проверить, платят ли они налоги. В СМИ обсуждается, что показная роскошь нуворишей разрушает мечты простых людей, а их безрассудное поведение ранит чувства многих. Иногда это приводит к крайним проявлениям недовольства среди бедных слоев общества. Следуют морализаторские высказывания о том, что богатым и бедным нельзя забывать о принципе совместного проживания в обществе. В марте 2000 года, когда почетный председатель Hyundai Чон Джу Йон переехал в новый дом, журналисты с восторгом рассказывали о старой одежде, домашней утвари и 12-летнем корейском телевизоре с экраном 17 дюймов, который он забрал с собой. СМИ провозгласили, именно так и должен жить настоящий богатый человек. С этой точки зрения я, безусловно, не соответствую образу скромного богача. Например, я почти всегда летаю первым классом, даже во время семейных поездок. Я останавливаюсь только в самых дорогих отелях. Люди часто говорят мне, а вот Билл Гейтс, самый богатый человек в мире, летает эконом-классом. На что я отвечаю, у Билла Гейтса есть личный самолет, а у меня нет. Однажды я наткнулся на статью в корейской газете, утверждающую, что председатели крупных корпораций живут в скромных домах. Я не мог не усмехнуться. Такие люди, конечно, существуют, но я знаю случаи, когда фактическое место жительства и зарегистрированный адрес не совпадают. Бывают дома, которые снаружи выглядят как небольшие коттеджи, а в подвале скрыты роскошные помещения. По воскресеньям я много лет ел лапшу нагури от Нонгшим. Но не думайте, что я питаюсь так постоянно. Иногда я совершенно спокойно могу съесть обед, который стоит десятки тысяч вон на человека. Однажды, когда я обедал с сотрудниками одной финансовой компании, я спросил, где можно найти хорошую закусочную с супом из кровяной колбасы, и мне удивленно ответили, вы едите суп из кровяной колбасы? Я был ошеломлен. А богатым что, на золотой посуде положено есть? У меня есть и большой телевизор PDP, и сверхкрупный проектор. Но телевизор в ванной — это тот, который сосед выбросил, а я сам починил. Когда 15-летняя стиральная машина сломалась, а в сервисном центре посоветовали ее выбросить, мне стало жаль ее, и я потратил более 8 часов, чтобы починить ее своими руками. Один из моих знакомых, владелец здания стоимостью в сотни миллиардов вон в районе Чамсиль в Сеуле, которое он построил исключительно на личные средства, ест только свиные ребрышки, потому что считает говяжьи слишком дорогими и никогда их не покупает. Мой совет — не стройте иллюзий о богатых, если у вас нет ни одного действительно богатого знакомого. Эх. В любом случае, я хотел бы задать один вопрос тем, кто стремится стать богатыми. Если богатые должны жить скромно и не тратить деньги, зачем вам становиться богатыми? Вы и уже живете именно так, не правда ли? Люди покупают лотерейные билеты, мечтая разбогатеть, а когда выигрывают, воображают, как потратят эти деньги на все, о чем мечтали, и не могут уснуть от возбуждения. Но при этом они же хотят, чтобы богачи закапывали деньги и жили скромно. Это действительно смешно. Я считаю, что богачи должны тратить деньги. А вот копить не тратя — это настоящая зависимость от денег. Деньги должны быть в обращении. Требовать от человека, который создает ценности на 10 миллионов в месяц, жить так же, как человек, создающий ценности на миллион, несправедливо. Почему в капиталистической стране большинство людей считает, что все должны вести одинаковый экономический образ жизни? Если человек, зарабатывающий 2 миллиона в месяц, покупает одежду за 100 тысяч вон, а тот, кто зарабатывает 100 миллионов, одежду за 5 миллионов, их уровень потребления, по сути, одинаков. Вы все еще считаете, что потребление должно быть разумным и здоровым? А что такое здоровое потребление? Наверное, это значит не тратить лишнего и жить в рамках своих возможностей. Но кто решает, что является лишним и какие возможности правильные? Я человек, который в молодости жил очень бедно, с трудом находя время на отдых и упорно работая, чтобы жить лучше, никогда не соглашусь с тем, чтобы ради общественного чувства справедливости меня заставляли жить на одном уровне с теми, кто предпочитал отдыхать и ничего не делать. Если это произойдет, я уеду из страны. В Корее богатым людям сложно тратить деньги. Страна не знает, как заставить деньги богатых возвращаться в общество. Давайте рассуждать безоценочно и логично. Говорят, что показное потребление нуворишей рушит мечты простых людей и глубоко ранит сердца тех, кому живется трудно. Почему? Потому что это вызывает такие чувства. Тогда получается, гений должен быть наказан за то, что огорчил посредственностей, а мисс Корея за то, что вызвала депрессию у других женщин. Треть всех вкладов в корейских банках принадлежит 0,3% вкладчиков. Что будет, если богатые начнут жить в строгой экономии? Куда денутся их деньги? Скорее всего, большая часть этих средств останется в финансовых учреждениях, увеличивая доходы от процентов, а затем перейдет к их детям за вычетом налога на наследство и дарения. Кроме того, богачи прекрасно разбираются в налоговом планировании и наверняка найдут способы максимально сократить налоговые отчисления или вовсе избежать их. Чтобы деньги богатых возвращались в общество, недостаточно просто призывать их к благотворительности. Нужно создавать атмосферу, в которой даже показное потребление будет поощряться. Деньги должны циркулировать. Циркуляция денег создает рабочие места и стимулирует инвестиции. Шубы за 100 миллионов вон и апартаменты за 4 миллиарда тоже должны продаваться. Так деньги богатых начнут распределяться.